Методики для формулирования задач. Обзор. На этапе исследования продукта нередко не требуется особой формулировки задач или детального планирования. Порой нужно найти решение проблемы настолько очевидной, что можно сразу же переходить непосредственно к работе над поставкой продукта на рынок. Тем не менее, ко многим случаям это не относится, а в некоторых формулирование задач и поиск реального решения приобретают невероятно большое значение. Самый распространенный пример – крупные проекты, особенно масштабные инициативы, проекты, охватывающие множество команд. Далее я расскажу, как сформулировать и организовать работу по исследованию продукта так, чтобы обеспечить согласованность действий и выявить ключевые риски. В сущности, тут перед нами стоят две цели. Во-первых, убедиться, что вся команда одинаково ясно понимает цель и действует скоординированно. В частности, нужно согласовать, на какую бизнес-цель мы настроены, какую проблему намерены решить для своих потребителей, для какого пользователя или клиента решается эта проблема, а также как мы поймем, что цель достигнута. И все это должно согласовываться с целями и с ключевыми результатами продуктовой команды. Во-вторых, нам следует определить серьезные риски, которые потребуется устранить на этапе исследования продукта. С моей точки зрения, большинство команд обычно тяготеют к определенному виду риска, с которым им справляться комфортнее. По моему опыту, чаще всего команды сразу же приступают к устранению технологических рисков, особенно связанных с производительностью или масштабируемостью. Некоторые команды фокусируются на рисках юзабилити. Они знают, что такие изменения предполагают сложный рабочий процесс, их это нервирует, поэтому они хотят решить проблему как можно скорее. Риски обоих типов, безусловно, заслуживают внимания. Но, судя по моему опыту, с ними довольно легко справиться. Нам также обязательно следует оценить риск ценности. Нужно ли потребителям решение именно этой проблемы и достаточно ли хорош предлагаемый нами продукт, чтобы они отказались от того, чем пользуются сейчас? И, конечно же, не стоит забывать о часто весьма проблематичном бизнес-риске. Нам непременно стоит убедиться в том, что решение, которое мы выработали на этапе исследования продукта, принесет пользу разным подразделениям компании. Приведу несколько распространенных примеров. Финансовый риск. Можем ли мы позволить себе это решение? Риск, связанный с развитием бизнеса. Выгодно ли это решение нашим партнерам? Маркетинговый риск. Согласуется ли это решение с нашим брендом? Риск продаж. Готовы ли наши торговые представители продавать это решение? Правовой риск. Допустимо ли это с точки зрения соблюдения юридических и прочих норм и требований? Этический риск. Стоит ли нам предлагать это решение? Во многих случаях нет поводов для беспокойства в этих аспектах, но если они есть, мы должны избавляться от рисков решительно и настойчиво. Если менеджер продукта, дизайнер и главный инженер не видят серьезного риска в любой из названных областей, мы обычно просто приступаем к поставке продукта с полным осознанием того, что команда может и ошибаться. Однако это намного предпочтительнее, чем тот случай, когда слишком консервативная команда тестирует и перепроверяет каждую предпосылку и предположение. Мы предпочитаем уделять время на этапе исследования продукта и применять методики для подтверждения идей в высокорисковых ситуациях или когда существуют разногласия среди членов команды. Есть много способов оценить благоприятную возможность. Одни компании требуют делать это со всей строгостью и всесторонним анализом, другие оставляют эту оценку на усмотрение продуктовой команды. Далее я пишу три мои любимые методики, каждая из них подходит для разных объемов работы. Первое. Оценка возможностей предназначена для подавляющего большинства рабочих задач. От простой оптимизации продукта до предложения новой фичи и проекта среднего размера. Второе. Методика «Письмо клиента» предназначена для более крупных проектов или инициатив, которые часто преследуют несколько целей и предполагают многогранный желаемый конечный результат. Третье. Концепция стартапа. Это методика для случаев, когда вы создаете совершенно новую линейку продуктов или новый бизнес. Обратите внимание, эти методики не взаимоисключающие. Например, в некоторых ситуациях целесообразно провести оценку возможностей и одновременно использовать методику «письмо клиента». Проблемы против решений. Во всех методиках для формулировки задач прослеживается некий лейтмотив, и объясняется это тем, что человеку свойственно рассуждать, ориентируясь на решение, а не проблему, лежащую в его основе. Особенно это касается пользователей и клиентов, но также и заинтересованных сторон в нашем бизнесе, руководителей других компаний и, будем честны, часто нас с вами. То же самое свойственно основателям стартапов. Эти ребята часто трудятся над потенциальным решением месяцами, если не годами, прежде чем получат финансирование и решат, наконец, им заняться. А между тем, как мы уже говорили, влюбляться надо в проблему, а не в решение. Вы же помните этот главный урок для нашей отрасли. Почему это так важно? Да потому что наши первоначальные решения чаще проблему не устраняют, по крайней мере не так, чтобы они послужили стартом для успешного направления бизнеса. Прежде чем найдется решение фундаментальной проблемы, придется испробовать несколько разных подходов. Кстати, это еще одна причина спорной эффективности типичных дорожных карт продукта. Они представляют собой списки функций и проектов, в которых каждый пункт рассматривается как потенциальное решение. Многие убеждены, что фича непременно решит проблему, иначе ее просто не включили бы в дорожную карту. Однако вполне вероятно, что они ошибаются. И в этом нет их вины. Просто тогда, когда пункт включается в карту, никому не дано знать, что будет успешным, а что нет. Может быть, конечно, за этим потенциальным решением стоит серьезная юридическая проблема, и наша задача в рамках продуктовой компании любым способом выявить ее и устранить. Уделив относительно немного времени формулированию задачи, прежде чем начнем решать, мы получим несравненно лучший результат. Глава 35. Методики для оценки возможностей. Простая методика оценки возможностей сэкономит вам массу времени и позволит избежать больших бед. Для этого на этапе исследования продукта вам придется ответить на 4 ключевых вопроса относительно того, чем вы собираетесь заняться. Первый. Какой бизнес-цели вы хотите достичь, проделав эту работу? Цель. Второй. Как вы будете определять, добились ли успеха? Ключевые результаты. Третий. Какая проблема потребителей будет решена в итоге? Проблема клиента. Четвертый. На потребителей какого типа вы сосредоточены? Целевой рынок. Бизнес-цель. Первый вопрос касается одной или нескольких целей, поставленных перед вашей командой. Например, если вас попросили сосредоточиться на проблеме роста, чтобы сократить время, необходимое для адаптации нового потребителя, или уменьшить процент ежемесячного оттока клиентов, вам должно быть предельно ясно, что работа будет нацелена на решение как минимум одной из порученных вам задач. Ключевые результаты. С самого начала нужно знать, как будет измеряться прогресс. Например, если мы стараемся уменьшить отток клиентов, то улучшение данного показателя на 1% будет считаться отличным результатом или пустой тратой времени. Этот вопрос должен касаться хотя бы одного из ключевых результатов, которых нужно достичь в вашей продуктовой команде. Проблема клиента. Разумеется, все, что мы делаем, должно каким-то образом приносить пользу и выгоду компании, иначе этим просто незачем заниматься. Но мы должны всегда фокусироваться на своих потребителях, поэтому третий вопрос четко формулирует проблему, которую мы стараемся для них решить. Иногда мы стремимся помочь внутренним пользователям. В этом случае можно включить этот пункт в формулировку. Но даже тогда нам нужно стараться привязать свои действия к выгодам и преимуществам для конечных потребителей. Целевой рынок. Мы уже не раз говорили, что значительная часть работы над продуктом тщетна из-за общеизвестной истины. Пытаясь угодить всем и каждому, не угодишь никому. Так что ответ на четвертый вопрос дает понять продуктовой команде, кто будет главным бенефициаром ее работы. Обычно это конкретный тип пользователя или клиента, который описывается как портрет потребителя, целевой рынок или та работа, что должна быть выполнена для удовлетворения потребностей определенного целевого рынка. Некоторые другие факторы тоже стоит учитывать при оценке возможностей в зависимости от их характера, но эти 4 вопроса я считаю условием минимум. Вам нужно убедиться, что каждый член продуктовой команды знает на них ответы, и только после этого приступать к исследованию продукта. Ответить на эти четыре вопроса – обязанность продакт-менеджера. Обычно на это уходит всего несколько минут. Но потом вам нужно еще донести эту информацию до своей продуктовой команды и всех ключевых заинтересованных сторон, чтобы гарантировать, что все они настроены на одну волну. Одна важная оговорка. Иногда SEO или другой руководитель высшего звена настаивает на необходимости сделать что-то выходящее за рамки обычной работы над продуктом. Время от времени для такого особого поручения есть стратегические причины, например, поддержание партнерства. Если подобное случается часто, это уже другая проблема, но обычно это бывает редко. Тогда переживать не стоит, просто предоставьте своей команде как можно больше содержательной информации и тоже ответьте на описанные ранее четыре вопроса.